И не настаивайте, я все равно не возьму. Почему? Это отдельная история. Когда-нибудь я вам объясню, не сейчас. Лучше скажите, как случилось, что ваш сын связался с наркодельцами? Он же вполне домашний мальчик. Наташа посмотрела в его усталые глаза. Это тоже целая история. И я ее тоже когда-нибудь расскажу. Вот и договорились. А теперь поезжайте. Позвольте хотя бы вас подождать и проводить. Вы же устали. Нет, я хоть и не самый молодой, но все-таки еще мужчина. К тому же мне нужно задержаться в отделении. Вы скоро забираете из больницы вашу матушку, я не ошибаюсь? Да. Вот и хорошо. Завтра утром позвоните мне в диспансер, и я скажу, как обстоят дела с Сережей и нужно ли вам приезжать. Всего хорошего. Наташа спустилась в метро и села в вагон. В противоположном конце его несколько молодых людей пели под гитару, на которой играл длинноволосый парень в кожаных штанах. На полу при каждом толчке перекатывалась брошенная бутылка из-под пива. Наташа закрыла глаза. «Бедный, бедный мой мальчик!» Она представила себе, как он лежит там один, в незнакомом месте, среди незнакомых людей, больных, наркоманов. «Боже мой, я его ругала! Ругала за то, что он убежал из школы, за то, что обманул меня. А он хотел рассчитаться с ними». Она вспомнила, что, когда она нашла его утром в комнате бабушки, он украдкой вытирал глаза. Вот почему он плакал. Мне нужно было расспросить его, попытаться помочь. Если бы я знала, я бы сама отвезла им деньги. Что же делать? Как мы теперь будем жить? Если даже его вылечат, где гарантия, что эти подонки не найдут его снова? Не могу же я держать его в заперти. Господи, уехать бы куда-нибудь, в другой район, в другой город, куда угодно. Что я скажу маме? Соврать, что он поехал куда-нибудь с ребятами, она не поверит. Сказать, что у него аппендицит. Что же делать? Что делать? Когда поезд подъезжал к остановке, она встала и подошла к выходу. К стенке вагона был приклеен прямоугольный рекламный листок, на котором был изображен мальчик со шприцем в руках. Наташа прочитала. «Реабилитационный центр доктора Нуразбаева. Звоните, пока не поздно». Реклама обещала полное и окончательное избавление от всех видов наркотической зависимости за несколько недель. Наташа достала из сумки карандаш и переписала телефон в записную книжку. По дороге домой она вспомнила, что несколько месяцев назад видела доктора Нуразбаева по телевизору. Вспомнила, что он понравился ей. У него были умные глаза, которые, казалось, видят то, чего не видят другие, и он рассказывал совершенно невероятные вещи о своей клинике где-то в Казахстане, куда приезжали лечиться со всего мира. Тогда ей казалось, что к ней все это не имеет ни малейшего отношения. Наутро, едва проснувшись, Наташа заторопилась к Сереже.